Глава 59. Первой мыслью было бежать. В Эсмерию. Она ближе всего. Там никто не знает моего лица, моего имени, моего прошлого. Там я могла бы начать все с нуля, с чистого листа, без зеленых волос, без фургона, без блинов. Просто исчезнуть. Но пока народ кричал, как одержимый, «Принцесса жива, слава богам!», я стояла, прижавшись спиной к стене, и чувствовала, как прошлое вцепилось мне в пятки. Оно не отпускало, оно тянуло обратно. Хорошо, что я пришла. Хоть теперь я предупреждена. У меня есть время подумать, спрятаться, сбежать, но... Куда? У меня нет денег. Сегодня я потратила все: на стаканчики, на бочонок, на вкус обманку. Драгоценности? Да, они есть. Но если я попытаюсь продать их, даже в другой стране, меня запомнят, а на границе уже могут стоять посты. А если я просто исчезну сейчас, прямо после этого чуда, кто поверит, что Дора Шелти, торговка блинами, вдруг собралась и уехала? Это будет подозрительно. Взялась из ниоткуда, а потом исчезла. Может, я себя накручиваю? Мне просто кажется, что меня сейчас насквозь видят, словно на мне табличка «Пропавшая принцесса». Черт, меня будут искать, а мой фургон как маяк, мои волосы как знамя. Я сама себя выдам. «Ничего», — прошептала я, сжимая край фартука, где лежали монеты. «Веди себя, как обычно. Ты — Дора Шелти, служанка из трактира «Старый медведь». Ты не знаешь принцессу, ты не знаешь дворца, ты не знаешь, что такое живой трон. Для тебя это просто слух. Еще одна сказка для кухонь». Когда первая волна паники внутри спала, я глубоко вдохнула. Мозг заработал четко, как сковородка на огне. С чего бы Дори Шелти пропадать? Она же радуется, как все. Кто увидит в этой наглой, бойкой, зеленоволосой торговке утонченную холодную принцессу Эльдиану? Никто, потому что она мертва. А я жива и очень разная. Но... генерал... Я замерла. Если бы он хотел, если бы и правда узнал, он бы сказал сразу королю при первой же встрече. Я вытащил ее из огня. Она жива, она здесь. Но он молчал. Не только молчал, помогал. Посылал солдат искать ключ, сидел за моим столиком, ел мой блин и смотрел на плащ, висящий в углу, как на тайну, которую он берег. Место у гарнизона неприметное. Клиенты одни и те же, а иногда... Иногда там бывает сам король. И я слышу все, каждое слово, каждую ложь, каждый страх. Значит, я знаю, куда идет охота и где можно дышать свободно. Но руки все равно дрожали. Сердце колотилось, как будто я снова стою на мраморе, а вальсар давит мне на затылок. Люди вокруг смеялись, обнимались, плакали от радости. «Долгих лет, принцессе!» — кричали они. «Чудо! Настоящее чудо!» Трансляция погасла, но праздник только начинался. А я? Я медленно отошла от толпы. Не бегом, не в панике, а спокойно, как всегда, как Дора Шелти. Потому что если я сейчас побегу, я проиграю. А если останусь, я выиграю еще раз. Пусть они радуются чуду, а я? Я буду жарить блины, пока мир празднует мое воскрешение. Я буду умирать заново. Каждый день, каждый час, каждый блин. Я вернулась к фургону, как ни в чем не бывало. «Дори Шелти не о чем волноваться», — повторяла я себе. «Я — Дора Шелти. Мне не о чем волноваться. Разве что только блин подгорит».